Выпало в восьмой раз. Глава 85. Птички, пчелки и остатки прошлого. На секунду или две я испугался, что ее не сработал. Стены квартиры вокруг нас затрепетали, словно желе на тарелке, установленной на вибраторе. Потом твердо встали на прежнее место. Ну исчез, исчез, исчез, Господи, спасибо тебе. Навеки исчез десяток наших братьев-дюжников. Мозги у меня встали на место. Насколько это было возможно после гонки по всем предыдущим вселенным. В голове прояснилось. С нами в комнате был наш сын. Парню на вид было уже года 4. За объективное время, примерно в месяц, прошедшее с того момента, как дрексилероиды отдали его нам в руки, пацан вырос в 4-летку. Примерно год за неделю. Черт возьми, через пару лет он станет старше меня, своего любящего голубоглазого папаши. Или мамаши, уж как посмотреть. Мунчайлд стрелой бросилась к ребенку и заворковала над ним. Притиснув его к тощей груди, она хлюпала носом и лила над ним слезы. «Диггер, о, Диггер, как хорошо, что ты снова со мной. Я никуда тебя больше не отдам». «Диггер!» Мунчайлд резко взглянула на меня, как делала это, пока мы не оказались в мире дюшников. «Да, я сейчас поняла, что его зовут именно так. Диггеры – герои нашего мира. Они брались за работу, которую не хотел делать никто другой. Варили суп на кухне, работали в больницах». «Да, точно. Диггер — это круто». Я подумал с минутку. «Что ж, Диггер — неплохое имя. Подумать, так оно и еще кое-что означает». «Например?» — с подозрением спросила Мунчайлд. «Цифровое существо. С намеком на его происхождение». «Ну, Пол, если ты снова издеваешься...» В эту самую секунду наш дрожащий Диггер впервые заговорил. Как я понимаю, дюжники-воспитатели в яслях хорошо с ним поработали и научили его говорить. Меня удивило, что голос нашего сына оказался приятным, в отличие от его пугающих квадратных зрачков. В голосе Диггера слышалась уверенность, нетипичная для столь юного возраста. «Мамочка, откуда я взялся?» как бы это сказать? Лучше спроси у папочки». «Папочка, как я родился?» «Отлично. Это было то самое, чего я надеялся избежать. Каким образом, скажите, я мог объяснить Диггеру способ КАА зачатия? Может, придумать для него сказку?» Я сел в кресло, а Мунчайлд устроила Диггера мне на колени. И я начал рассказ. Однажды, много лет назад, в стране, которой правил злой король-людоед, два автокаталитических конгломерата с ограниченным набором инструкций, работающие в бесконечном бинарном субстрате, обменялись достаточным количеством парагенов, чтобы загрузить небольшой новенький гомеостазис. Это был ты. Я уж и не знал, что было страшнее. То, что я сумел слепить из этой чуши более-менее связанную историю, или то, что Диггер уже вполне соображал, чтобы вникнуть и понять эту чушь. Следующим был вопрос. «А какая меня ждет судьба, папа?» Глава 86. Мамочка или копы стучатся в дверь? Этот невинный, но глубокомысленный вопрос оказался последней каплей. Я вышел из себя. Вся тщательно составленная крупная конструкция, которую я в себе лелеял, развалилась перед лицом безумия скачков между измерениями. Я вскочил, сбросив Диггера с колен. «Какая тебя ждет судьба?» – заорал я. «Да кому к чертям есть дело до твоей судьбы? Я со своей-то не могу разобраться. У меня есть абсолютное право выбора, безграничное число опций, а в результате имею только какое-то убожество. Я побывал во вселенной размером с бесконечную горошину, но и там у меня были сплошные проблемы. Мои мозги выкручивались 12 разными способами, но бед у меня от этого не убавилось. Меня окружали возбужденные, желанные женщины, но у меня не встал ни на одну из них. Бывало и так, что мановением пальца я мог вызвать ураганы, зато не мог подтереть себе зад». Мунчайлд терпеливо подхватила Диггера на руки. Мальчик смотрел на меня серьезно, без слезинки. Но Мун все равно шептал ему утешительное ББ, которое, как я чувствовал, отчасти предназначалось и мне. Однако, когда она повернулась ко мне, ее лицо выражало только презрение. «Что это за жалкое нытье? Опять затеял свой гимн типа Америка. Да все, что ты потерял, это только безымянная кобыла, чокнутый старикашка». «Мун, ты меня обижаешь. Реально обижаешь. Похоже, ты забыла, кто спас тебя от того, что, по твоим словам, было хуже смерти. От траходрома, помнишь? Хотя вряд ли тебе это помогло, такой сушеной и злобной старой деве». «Ох, это была последняя капля. Мы с Диггером уходим. Сейчас же». «Я тоже покину вас», — сказал я, чувствуя успокоительную тяжесть йо-йо, зажатого в моей усиленной правой руке с дурным пальцем. Но потом, правда, накатило, словно похмелье. «О, черт! Пец! Вы, ребята, привязаны ко мне. А без Кальвини я не смогу удалить вас из списка попутчиков внутри йо-йо». «Ничего, Я все равно не хочу пока покидать эту вселенную. Если она отвечает моим мечтам, тогда Диггеру здесь тоже понравится. Поэтому пока даже не пытайся». Нашу мексиканскую ничью разрушил резкий стук в дверь и сразу же громовой голос заявил. «Откройте, родительский патруль». Мун взглянула на меня. Я на нее. Потом они вышибли дверь. Их было пятеро, с оружием наготове. Мы замерли на месте. Главный сверился со своим прибором и утвердительно кивнул. «Соседи были правы. Мы нащупали самый вопиющий в моей практике случай загрязнения поля. Пакуйте парня и молите, чтобы мы прибыли не слишком поздно». Пока главный держал нас на мушке, двое бойцов из его группы захвата вытащили нечто с виду похожее на блестящий металлизированный мешок для перевозки тел с прибором для дыхания. Они подошли к Диггеру, осторожно подобрали его и упаковали, словно он был горячая и готовая к доставке пицца. Один дюжий парень уложил нашего запеленутого сына на носилки, какими обычно пользуются пожарные. «Мерфи, Слоун!» – отдавал приказы босс. «Родаков в наручники!» Нам заломили руки за спину и заковали в железо. Бежать при помощи ее теперь и думать было нечего. «Так, теперь вы двое будете рассказывать свою историю судье. И молитесь, чтобы судья был добрый, потому что лично я рассчитываю услышать с другой стороны скамьи пустить на перековку». Стоило ли удивляться такому везению? И везение ли это? Глава 87. Договор с дьяволицей. Судя по доставшемуся нам образцу, тюремные камеры в этом мире были несколько более сложно, удобно и гуманно устроены по сравнению с миром Мунчайлд. В противном случае происходящее могло бы показаться чистым дежавю. У меня снова отобрали ее, чтобы я не причинил себе вред при его помощи, и усадили на голую нижнюю койку напротив тощей, мрачной и подозрительной хиповки, которая время от времени бросала на меня взгляды, наводившие на подозрение, что мне предстоит во второй раз пройти мои университеты. Все это было чрезвычайно огорчительно. Чего я достиг своими отчаянными бросками между измерениями? Ничего. Точнее, меньше, чем ничего. Да, я покинул точку абсолютной скуки, ту лавку, страну книг, где мои чувства изнывали, чуя мертвую закрытую систему без потенциала. Но на смену этим чувствам пришли только страх, разочарование, растерянность и осознание того, что многомерие бесконечно сложно и чересчур многогранно для моего понимания. Ну и, конечно же, онтологическая заковыка осталась такой же большой, устрашающей и метафорически налившейся, но еще не спелой, как и раньше. Я обдумывал все это, тщательно стараясь не обращать внимания на раздраженное ворчание Мунчайлд, когда за нами пришел тюремщик. Плотный мужчина с бородкой, выглядящий как автор популярной серии мистических романов. «Сейчас начну заслушивание вашего дела, грязные разрушители поля». «Эй», – запротестовал я, – «мы невиновны, пока вина не доказана». «Нет, виновны. И потому будете гореть в аду. Я видел записи ваших папуль-мамулиных полей, уж не говоря о надзирателях. Они рассказали мне вашу грязную историю. Вы поддонки. Встаньте вперед. Хотя стоит ли торопить вас? Ведь судья Топочка будет только злее, если вы заставите его ждать». И мы поторопились. Пока мы шагали по коридору, я пытался договориться с Мунчайлд. «Мун, нам лучше забыть раздоры и неудачи и постараться придумать, как вылезти из этой заварухи. Мы оба влипли. И неважно, виноват ли в этом кто-то один из нас. Понимаешь, о чем я?» Похоже, Мунчайлд начала потихоньку проникаться ситуацией и оттаивать. «Ну что ж, может и так. Согласна, нам нужно вместе придумывать, как тут все утрясти. Вот только я хотела бы договориться с тобой заранее об одной вещи». «О чем ты?» «Если мы сейчас все уладим, то обещай, что дашь нам шанс в этой вселенной. Не сматывайся галопом при виде первой же трудности. Обещай, что мы тут пробудем столько, сколько понадобится, чтобы наш сын мог начать жить по-человечески». Я задумался. Мунчайлд никогда особенно не жаловалась на то, что я выдернул ее из родного мира и увлек в эту безумную эскападу. Я вспомнил, как она помогла мне во время хаоса в измерении бабочки, и как еще раньше прикусила губу и ничего не сказала при виде сексуальных богинь, похожей на которых ей никогда не суждено стать. И после, когда дрексироиды на миг сделали ее всемогущей, она не проявила эгоизма, а только попросила, чтобы ей вернули ее чудного сына. То есть, по сути, она хорошая девушка. Мне могла попасться дама и похуже. И, словно почувствовав, о чем я думаю, она сказала. «Пол, ты мне нравишься, здорово нравишься, но тебе нужно научиться быть более благородным и добрым. И к другим, и к себе самому». «Правильно. Я поцелую первого же прокаженного, который нам попадется». «Придурок. Уверена, ты никогда не изменишься. Но если хочешь, чтобы я была на твоей стороне, то все же пообещаю, что поможешь мне вырастить нашего сына настоящим человеком». Ловушка зазияла, как дыра в полу. «До скольких же лет?» «До 18. «Значит, это займет 18 недель, верно?» «Ой, я об этом еще не задумывалась. Ну да, если, конечно, он и дальше будет расти так же быстро». «Хорошо. Я готов провести здесь 4,5 месяца, по рукам». У Мунчайлд были невероятно влажные и холодные руки. Глава 88. Судебное заседание и ужасный приговор. Зал суда был полон. Судья Топочка сидел в кресле на возвышении, похожий на самого злобного из ацтекских башков. Пока нас вели к скамье подсудимых, я наконец осознал особенности этого мира. Все без исключения были натренированы и подтянуты. Тут не было людей с лишним весом. А многие мужчины и женщины казались настоящими качками. Я с содроганием повторил про себя имя судьи, Топочка. Заметные перемены по сравнению с той милой Америкой, откуда я отчалил. Но кроме того, было и другое отличие, кое-что на первый взгляд не столь заметное. По некоторым размышлениям я мог осознать только общую атмосферу внимательности и остроты ума, общий блеск в глазах. Никто из присутствующих не проявлял апатии, лености ума или безграничного невнимания, что так часто встречались у меня дома. И не то чтобы люди тут производили впечатление таких же умных, просто казалось, что они привыкли использовать свои мозги на полную катушку. Не исключено было и то, что все присутствующие здесь взвинчены по какой-то непонятной нам причине. Назначенный судом защитник представился нам. Бестолочь, которая равнодушно позволит судье вытереть о нас ноги. Я был уверен в этом, и потому даже не удосужился запомнить имя адвоката. Слушание началось. Судья Топочка изучил поданные ему бумаги. Потом обратился к нам. «Вы мистер и миссис Пол Жерар, правильно?» Это было что-то новенькое. Каким-то образом ее сумел сконструировать для нас прошлое, бумажный след, который мог подтвердить наше существование. Или, быть может, ее поместил нас во вселенную, где уже существовали наши двойники, хотя я точно помнил, что специально просил Ганса Суперкуста закрыть в ее эту опцию. Но если дело обстояло именно так, то что стало с нашими двойниками? Хотя это вряд ли имело значение, поскольку в суде торчали именно мы. «Да, это мы, ваша честь», — подтвердил я. «И у вас есть потомок по имени Диггер, рожденный 4 года назад». Мун решилась подать голос. «Да, ваша честь, это наш сын». Судья подался вперед, его лицо налилось краской, и он пронзил нас двойным раскаленным лучом отвращения. «Да как вы смеете!» — заорал он. «Как вы могли быть так бездумны?» «Да как вам сказать, судья?» — коротко ответил я. «Был праздник Дин, и мы, как бы это выразиться, увлеклись». «Молчать! Понятия не имею, о чем вы там бормочете. Такому поведению нет оправдания. Позвольте перечислить выдвинутые против вас обвинения, скандальные уже своей многочисленностью. Во-первых, у вас отсутствуют родительские тесты и заключение совета. Ни один из вас никогда не числился в списке курсов усовершенствования. Ваши популь-мамулины поля плоски, как блины, вплоть до момента вмешательства родительского патруля. К тому же имеется пик враждебности и безалаберности – 7 баллов, а соответствующие участки поля вашего отпра и вовсе зашкаливают. Ваша честь, я могу объяснить. Сильно сомневаюсь. Поразительно, как вы двое сумели всех обмануть и избежать всех контрольных проверок, обязательных в нашем обществе. Представить не могу, что за садистские и жестокие души вы в себе воспитали, раз стали такими злобными извращенцами. Но я твердо знаю одно. В тот же миг, как вы покинете здание суда, немедленно будут начаты восстановительное обучение и курсы по самому жесткому графику. И если желаете себе добра, если у вас есть хоть капля любви и уважения к вашему отпрыску, вы немедленно и добровольно возьметесь за обучение. Я молю Бога, чтобы воздействие на вашего несчастного отпрыска пренебрежения и заброшенности на ранней стадии не оказалось неисправимым. Мое замешательство усилил грохот молотка. Дело закрыто. Глава 89. Мисс Полынь принимает командование. Я открыл новый закон природы. Я решил назвать его 4-м постулатом Жерара. Не потому, что уже существовали 3 предыдущих постулата, просто пусть ложная терминология собьет с толку будущих исследователей моей жизни. При знакомстве с обитателями неизведанного мира, их первое желание – поиметь каким-либо образом твою задницу. Куда бы мы ни отправлялись, всюду туземцы пытались втиснуть нас в свои рамки, приколоть наши личные предпочтения булавкой, как пойманного жучка к пенопластовой доске. Пообрубать неуклюжие ветки милых причуд, силком втиснуть наши неудобные личности в местные жесткие корпуса, при этом требуя, чтобы мы наслаждались жизнью и во всю глотку благодарили за эдакую радость бытия. Общество, решил я, держится на стремлении уложить жену соседа в прокрустово луже. Как бы то ни было, после череды стандартных унизительных физических и умственных тестов, назначенных судьей Топочкой, Мунчайлд и меня отвели в контору. За столом сидела женщина средних лет, напомнившая мне разом всех воспитателей в колледжах, которых мне довелось встречать. Позвоночник этой поджарой и жилистой даме наверняка заменял стальной пруд. Ее прическа была залакирована на совесть, словно 65-й мустанг. На именной табличке на ее столе значилось «Мисс Полынь». «Мистер Жерар», – процедила она сквозь зубы, – «анализ вашего родительского поля показал, что вы наиболее пригодны для того, чтобы внести вклад в соматическое взросление вашего сына. С другой стороны, мы нашли, что ваша жена как нельзя лучше подходит для того, чтобы руководить ментальным ростом отпора». «Минуточку, черт возьми. Вы хотите сказать, что эта хиповая тусовщица больше подходит, чтобы помогать моему сыну делать уроки, чем я? А я годен только на то, чтобы играть с ним в салочки?» «Хотя название понятия, упомянутого вами, для меня звучит бессмыслицей, я чувствую, что вы верно ухватили суть выводов родительского совета». «Тогда это полная чушь. Вы знаете, что она даже читать не умеет». «Нет, Пол», — перебила Мунчайлд, — «должна тебе кое в чем сознаться. Я умею». «Что ты умеешь, черт побери?» «Каким-то образом я научилась считать. Обнаружила это, когда они устраивали нам тесты, а я смотрела на листочки с их пометками». Мисс Полынь надменно фыркнула. «Если ваше незнание законов устройства Вселенной не обман, юная леди, то это ужасно. Конечно, вы умеете читать. Вам, хотя и до крайности выборочно, доступно морфогенное поле всего человечества. А оно вот уже 1000 лет содержит в себе это простейшее умение. Итак, могу я продолжить? Вы поступаете в мой класс родаков новичков. Возраст детей в этом классе в диапазоне от 3 месяцев до года, что значительно меньше, чем возраст вашего мальчика. Но он так отстал, что несовместимость будет минимальной. Радаки, ваши одноклассники – все приятные люди, приличные граждане, желающие своим отпрам только добра. И я надеюсь, что на их примере вы сумеете выработать модель своего поведения. Теперь, если у вас больше нет вопросов…» Я поднял руку. «Как долго будут длиться занятия?» Мисс Полынь улыбнулась. Мне редко доводилось видеть более устрашающее выражение лица. «Мистер Жерар, пока ваш ребенок не повзрослеет, занятия для вас не закончатся. Ни на минуту, ни на час, ни на день». Глава 90. Теория поля. Вот что мы узнали в классе «Мисс Полынь», прежде чем началась по-настоящему тяжелая работа. Вводный курс не был чересчур подробным, так как простейшие азы были и так всем известны. Но как у меня на родине, в классе инструктора по вождению Эда, обучение начиналось со знакомого и самого примитивного газ-тормоз, так и здесь инструктаж начинался с элементарных концепций, всем давно известных. Главное, что я очень скоро узнал, состояло в том, что в этой вселенной существовало и реально действовало морфогенное поле Шелдрейка. В моем родном мире биолог по имени Руперт Шелдрейк разработал удивительную новую теорию, основанную на некоторых физических аномалиях. Он утверждал, что вокруг существуют невидимые и нерегистрируемые источники силы, так называемые морфогенные поля. Эти поля практически бесчисленные, сложным образом переплетаются и взаимодействуют. Но самое важное, на что взаимодействуют эти поля? Согласно Шелдрейку, эти поля управляют всем, от эмбриогенеза до космогенеза, от химических реакций до музыки, от животных инстинктов до человеческой памяти. Между частями материальной вселенной существуют 2 типа обратной связи, которые мы можем ощущать и ассоциировать с морфогенным полем. Информация и формы, однажды рожденные в физическом мире, мигрируют в морфогенное поле, где остаются навсегда, как в платоновском хранилище или библиотеке предиспытанных возможностей. При подходящих обстоятельствах соотношения и связи перетекают обратно, оказывая воздействие на материальный мир. Шелдрейк полагал, что эти незримые инструкции могут улавливать личности или объекты, способные настроиться на определенное морфогенное поле. Суть тут сводится, в том, что касается живых существ, к взаимодействию сонастроенных представителей одного вида. Так, к примеру, если одна обезьянка обучилась новому трюку, то другие обезьянки, даже при отсутствии прямого контакта, пусть за много миль от первой, тоже получают знания о новом фокусе через посредство вездесущего морфогенного поля. Конечно, это происходит только тогда, когда данный тип поведения внедряется и закрепляется в морфогенном поле путем многократных повторений в материальном мире. В этой вселенной среди людей-шелдеров воздействие морфогенных полей имело странное своеобразие. Наибольшее значение для нас с Мунчайлд имело то, что эволюция здесь происходила по Ламарку. Ламарк, как известно, был конкурентом Дарвина, потерпевшим поражение. Его теорию эволюции можно изложить в одной фразе. Приобретенные признаки могут наследоваться. Жирафы, которые всю жизнь тянут шеи как можно дальше, рожают жирафов с шеями более длинными, чем в прошлом поколении, и по сравнению с потомками тех, кто дотягивался только до нижних ветвей деревьев. Конечно, для моего мира это была полная чушь. Невозможно переписать ДНК в женской яйцеклетке или мужском семени, чтобы отразить в них для передачи потомкам психический или физический опыт. Хотя, конечно, такие ретровирусы, как СПИД, в некотором роде нарушают это правило. Но здесь, благодаря морфогенному полю, правил закон Ламарка. В момент зачатия и вплоть до примерно 18 лет относительно чистое морфогенное поле ребенка могло заполняться воздействием полей его родителей. Все, что делали родители, плохое или хорошее, если повторялось, то постепенно передавалось ребенку. По счастью, более сильные развитые поля родителей гасили поле ребенка, иначе после рождения чада родители могли бы превратиться в лепечущих младенцев, поскольку поле отпрыска также влияло на родительские поля. Родители, стремящиеся вырастить лучших детей, были обязаны сами как можно дальше тянуть шеи. И это было ужасно хлопотно. Глава 91. Готовьтесь к Ламарку. Внимание! Марш! Чтобы стать родителями в мире шелдеров, недостаточно было просто решения или супружества. Это означало, что 18 лет своей жизни, или больше, если планировали подряд несколько родов, приходилось отдавать непрерывному участию в воспитании и образовании собственного ребенка. Трудозатраты и преданность делу были тут поистине героическими. Никто не заводил ребенка с бухты-барахты, в отличие от большинства других профессиональных и социальных занятий. Всегда только после тщательного предварительного расчета и обдумывания. Поскольку никто не рвался в производители, численность шелдеров держалась на постоянном уровне только благодаря тенденции к сериям последовательных родов. Конечно, такие условия размножения приводили к формированию и отбору личностей, которых, по моему скромному мнению, следовало охарактеризовать как самодовольных олухов. Самолюбивых, добрых ко всем конформистов, консерваторов, вечно радостных похлопывателей по плечу. В школе мисс Полынь занималось еще 10 пар. Из них я способен был выносить только одну – Тони и Сандру Бокскатеров. Тони и Сандра были такими же радушными и энергичными, как другие родаки. Но вместе с тем, в их манере держаться проскальзывали некие самокритические полутона, которые делали их сносными в общении. Тони, плотный мужчина волосатого средиземноморского типа, отвечал за интеллектуальное развитие своих четырех чад. А Сандра, гибкая девушка поэтической внешности, за физическое развитие детей. Сами видите, каков расклад. Получилось так, что я проводил очень много времени в гимнастическом зале вместе с Сандрой и другими качками, пока Мунчайлд корпела в библиотеке и классной комнате вместе с Тони и другими грамотеями. В течение двух первых недель, двух бесконечных недель из обещанных 18, я всякую минуту бодрствования проводил в спортивном зале. Мне показалось скучными первые два дня лекций, но ничто не было хуже мук спортивного зала. Я пытался одним махом преодолеть 40 лет лености, чтобы передать улучшенное качество своего тела Диггеру. Личные тренеры под садомазохистским руководством мисс Полынь прогоняли нас, тренирующихся, сквозь ужасающий комплекс аэробики, бодибилдинга, плавания, растяжек и полезного для психики ББ. Мы обливались потом, как рабы на плантациях, страдали от болей, подобно жертвам авиакатастрофы, и спешно жрали, словно изголодавшиеся мустанги. В промежутках между занятиями непосредственно физподготовкой мы занимались разной мелочью, вроде танцев, айкидо и тайчи. Вся эта суматоха, естественно, оказывала положительное воздействие на наши морфогенные поля, которые, в свою очередь, воздействовали на наших отпрыск, формируя их подрастающие тела в соответствии с доминирующими качествами и мудростью. При том, что ни один шелдровый отпрыск не рос так быстро и не накапливал телесный опыт так стремительно, как чужак Диггер. В это время Мунчайлд трудилась в библиотеке над учебниками, справочными таблицами, научными фильмами, снабжая Диггера переработанным продуктом предварительно собранного знания. Вскоре она должна была перейти к энциклопедиям и справочникам, чтобы снабдить Диггера набором фактов, накопленных цивилизацией. Перерывы и часы отдыха полагалось проводить в детской, играя с отпрами и всячески способствуя их прогрессу. «Эй, все, посмотрите на маленькую Джессику, как у нее оформились и рельефно выступили бицепсы!» Похоже, слова Джейсона за эту неделю удвоился. Послушайте-ка его. Джейсон, скажи, мне нужно поменять подгузники. Этого хватало на то, чтобы такие, как я, могли полностью потратить свои положенные 5000 калорий в день. Глава 92. Пока она не почувствует, что мужская сила растет. В один прекрасный день я не смог больше выносить эти тошнотворные чмоки-чмоки родаков и отправ детской. Поэтому во время дневного перерыва я отправился обратно в гимнастический зал, не обращая внимания на яростные взгляды мисс Полынь, которая вскоре удалилась. К моему удивлению, Сандра тоже осталась. В шортах в обтяжку и свободном топе, с полотенцем вокруг шеи, со свободно заколотыми волосами, одна или две пряди прилипли к щекам, она выглядела удивительно хорошо. Довольно существенная перемена по сравнению с той плакучей Ивой, которую Сандра напоминала несколько недель назад. Я узнал, что все отпры здоровых преданных родителей вступают во взрослую жизнь с превосходной физической подготовкой, которую они сбалансированно поддерживают после выхода из папуль мамулиного поля. Но встречались и тут исключения, и Сандра была одним из них. Я украдко взглянул на большое в рост зеркало на другой стороне комнаты и отметил, что сам тоже неплохо выгляжу. Животик пропал, тело стало рельефным. Жирок на мне таял, как снег на Меркурии. Неплохо. Может, Мунчайлд и права, что заставила потусоваться тут немного. Сандра промокнула лицо полотенцем и сказала: «Минутка отдыха, слава богу». «Ага, а ничего, что вы сегодня утром не пошли повидать своих тройняшек?» «Хочу немного отдохнуть в тишине и покое. Не так-то легко быть родаком. Каждая минута посвящена отпрам». «И не говорите. Скажите, Сандра, вы когда-нибудь думали о том, что отпры могли бы делать это сами?» «Делать что?» «Ну как что? Самостоятельно развивать свои мозги и мускулы. А так их кормят насильственно, как птенцов, которым отрыгивают в клювик червяков. И для чего накачивать их, словно шарики, по своему образу и подобию?» «Ну что за странные мысли, Пол? Да как же можно такое допустить? Они будут совершать ошибки и тратить понапрасну время, пойдут не той дорожкой и наберутся вредных привычек. Подумай, каким ужасным будет результат. Что за общество у нас получится? Нет, гораздо разумнее, чтобы родители, которые уже знают, что к чему, сразу указали верный путь. Кроме того, мы несем ответственность перед нашими отпрами, потому что привели их в этот мир». Сандрины рассуждения напомнили мне ту бесконечную прогрессию, с которой я столкнулся в моноблоке среди кальвиний. «Но как все началось? Было же первое поколение, которому всему училось само». «Конечно, нашим примитивным пещерным предкам приходилось каким-то образом самим выстраивать эту систему. Но как только цивилизация крепла, необходимость в таких неуклюжих методах отпала». «Могу представить. Но разве вас не возмущает, что на воспитание тратится столько лет?» Сандра рассмеялась. «Ох, конечно нет. Хотя, естественно, мне пришлось многим пожертвовать». «И чего вам не хватает больше всего?» — спросил я, просто чтобы поддержать беседу. «Секса с Тони». Мне пришлось как следует глотнуть из своей бутылки с водой, прежде чем я смог говорить дальше. «Осложнение после родов?» «Пол, вы правда так наивны?» «Конечно нет. Это просто еще один аспект поля». «Что вы имеете в виду?» «Ну, если родаки занимаются сексом, то в поле появляются волны, способные привести к возникновению комплексов Эдипа и Электры. Отпры фиксируют внимание на матери или отце, как на сексуальном объекте. Поэтому, пока их детство не кончится, мы можем заниматься сексом только с людьми из других семей. А при этом, разумеется, должны предохранять наших детей с помощью мешков, вроде как защищать их от взрослых вещей, к которым они еще не готовы. И даже при соблюдении всех предосторожностей небольшие утечки случаются». Мешки, такие же, каким пользовался родительский патруль, чтобы изолировать Зигера, делали из специально созданного материала, который частично защищал от воздействия высоких морфогенных полей, погружая находящегося в мешке в подавленное состояние. Конечно, некий процент протечек все равно имел место, ведь само действие полей было необходимо для жизни. Если бы инфоизлучение этой вселенной удалось блокировать полностью, то изолированный от него объект мгновенно растворился бы, распавшись на составляющие кварки или что-то еще более примитивное. «Так что, как видишь», — продолжила Сандра, «мы можем заниматься сексом сколько нужно и так, как нужно, излучая необходимые экзогамные волны, но только не с мужьями или женами». «У меня выступил пот, но не от упражнений». «И ты бы могла заняться сексом, скажем, Сандра прикоснулась кончиками пальцев к моей руке. «Скажем, с тобой и Мунчайлд?» «Конечно. Тони как раз собирался предложить тебе устроить свинг». Глава 93. Отлично проведенное время. Выяснилось, что трахнуть Сандру совсем не так просто, как можно было подумать. Для этого требовалось уговорить Мунчелд на свинг. Тони нужна была партнерша. Излучать в поле какие-либо разочарования и огорчения, которые могли бы исказить и повредить развивающееся поле отпрысков бокс-каттеров, воспрещалось. Так что обмен партнерами был единственным выходом. При этом мы не могли подыскать Тони партнершу где-то на стороне. Это привело бы к воздействию на отправ несимметричной разбалансированной волны. Не могли мы и подобрать для него девочку из числа незамужних шелдеров. Оказалось, что социальные контакты между родаками и неродаками не приветствовались и практически отсутствовали. Существовало огромное количество ритуалов, заградительных препон и правил, ставших, по сути, второй натурой родаков, но, однако, не практикуемой неродаками. Ограниченный набор занятий не делал родаков особенно популярными в обществе, хотя, конечно, относились к их роли нежно и уважительно. Нет. В этом мире родители могли общаться только с другими родителями. Примерно как и на родной земле, только степень сегрегации тут была выше. Поэтому, чтобы устроить свои дела, мне пришлось уламывать Мунчайлд. Дома я настоял на том, чтобы все вечера мы проводили все вместе, с Диггером в нашей уютной гостиной. Втроем мы составляли идеальную термоядерную морфогенную семейку. Мунчайлд с книгой на коленях, я с очередной штуковиной для упражнений в руках и Диггер, тощий 10-летний пацан. Он сидел тихо, с затуманенными чудной проволокой глазами. Это называлось у отправ морфилининг. И занимался чем-то своим на подсознательном уровне. Обычно в таких случаях играла классическая музыка, которая всеми нами воспринималась спокойно. «Ну что ж, мамочка», — сказал я однажды вечером, примерно через неделю после предложения Сандры, автоматически продолжая работать гантелькой на бицепс. «Сынок у нас растет просто загляденье, согласна?» Мунчел взглянула на меня поверх очков для чтения. За прошедшие несколько недель она тоже изменилась, по-своему, но не меньше, чем я. Куда делась-то наивная, невинная, хиповая цыпочка? Мун пила специально шелдеровские напитки для поумнения, чтобы поспеть за невероятными способностями Диггера. А большие порции знаний, которые она потребляла, изменили ее личность. Поверх прежней Мунчайлд появился слой новой, сложной и чувствительной натуры. Да, согласна. Он входит в пятерку лучших в их когорте, как физически, так и нейрологически. Я всегда мечтал о таком. Мы дали нашему сыну хороший старт в жизни, особенно если учесть, что в раннем детстве он был лишен заботы. Я схватил пружинный эспандер и принялся нервно сжимать и разжимать левую руку. Усовершенствованная с дурным пальцем не нуждалась в упражнениях. Отлично, отлично. Я тоже этому рад. Сначала я не был уверен, что смогу уделять Диггеру все свое время, но теперь-то я вижу, как это здорово. Мун взглянула на меня с легким подозрением. В самом деле? «Ты вправду так считаешь?» «Конечно. И мне нравится общаться с другими родителями. Они очень приятные люди, очень милые. Например, бокс-каттеры. Как ты относишься к Тони?» «У него светлая голова». «В самом деле? Что ж, отлично. Просто отлично». «Похоже, что отлично — это единственное слово, оставшееся в моем словаре повышенных интонаций. Я уверен, что и он, и мисс Бокс-каттер, кажется, ее зовут Сандра, хорошие люди». И мы можем пригласить их как-нибудь вечером, ну, скажем, на барбекю. Что ты об этом думаешь?» Мунчайлд захлопнула книгу. «Пол, ты задумал заняться сексом с бокс-каттерами?» «Ну что ты, нет. Конечно, нет, если только ты... Ну, то есть я хотел сказать, необходимо, чтобы ты...» «Довольно пудрить мне мозги. Позволь минутку подумать». Прошла ровно минута, я знал это точно, так как считал жимы. И Мунчайлд продолжила. «Что ж, прекрасно. Это самое малое, что я могу для тебя сделать, потому что ты принял мои условия. Я попытаюсь провести сношение с Тони Бокс-каттером». В тоне Мунчайлд эмоций было не больше, чем если бы она говорила о платяных шах. Но теперь у меня был шанс получить все, что удастся взять. Глава 94. Тони и Сандра, Пол и Мунчайлд. Я застегнул молнию до конца, закрыл ее клапаном из защитного материала, и Диггер оказался изолирован в мешке. Отпрыбок каттеров уже были упакованы. Тони и Сандра стояли рядышком. Они выглядели круто, как аляскинские огурцы. Я рассчитывал на то, что инстинкты Тони возобладают, поскольку либидо Мунчайлд было тихим и малозаметным, плоским, как ее грудь. Я подошел к Сандре и обнял ее за тонкую талию. Потом обратился к другой паре. «Ну что ж, ребята». Мунчайлд одарила меня ледяным взором, словно я был чем-то вроде лабораторной крысы. Мы сперва обсудим самое интересное из сегодняшнего учебного материала. Можете присоединиться к нам, если посчитаете нужным». «Вот уж вряд ли, черт возьми», — прокомментировал я про себя, но вслух сказал. «Супер, классно, скоро увидимся». После этого я практически затащил Сандру в одну из спален. На раздевание у нас ушло ровно 10 секунд. Сандру нельзя было назвать близняшкой Барби, но, тем не менее, она была самой прекрасной женщиной из тех, которых мне доводилось видеть голыми. В тот же миг мы набросились друг на друга, как два кролика. Но в тот момент, когда предварительные игры достигли естественной кульминации, Сандра вдруг замерла. «В чем дело? Что случилось?» «Тони и Мунчайлд, разве ты не чувствуешь, как твое поле пересекается и взаимодействует с ее полями? Они еще не начали». Я еле сдерживался. «Ну и что с того? Задницу их. Я имею в виду в переносном смысле. Я имею в виду черт с ними. Мы-то с тобой можем развлечься. Давай же». Сандра поднялась с постели. «Нет, Пол, боюсь, не выйдет. Насколько я понимаю, мы сделаем только хуже, потому что не будет соответствия. Я пойду к ним и поговорю, пока негативное воздействие не стало сильнее». Сандра, в чем мать родила, вышла из спальни. Я поплелся следом. «Сандра, не нужно». Тони и Мунчайлд сидели в нескольких футах друг от друга на кушетке. Между ними лежали исписанные листки с уравнениями. Когда Мунчайлд увидела меня, ее лицо побелело. «Пол, извини, я пыталась, честно». Потом она отвернулась и ее вырвала прямо на симпатичный коврик бокс-каттера. Я ужаснулся при мысли, что с ней стало бы, увидеть она меня голым до того, как я сбросил жирок. Глава 95. Разговор отца с сыном. Неестественно быстрый прогресс Диггера отдалил его от прежних соучеников, поэтому нам пришлось покинуть Академию Мисс Полынь прежде, чем стремительное развитие этого ребенка начало беспокоить других, менее скоростных отпоров. В нашем домашнем укладе это мало что изменило. К тому времени такая жизнь вошла у нас в привычку. Мы с Мунчайлд замкнулись в своих мирках качания мышц и качания мозгов нашего сына. Я целый день занимался фехтованием, упражнением на бревне и на турнике. Мун практически не отходила от домашнего компьютера. Там она занималась скорочтением трудов Эйнштейна или Хоукинга или каких-то других высоколобых. Для разнообразия мы увлекались живописью и скульптурой. Несколько последних недель обучения Диггера мы провели в углубленных домашних занятиях. Сандру я, в общем, не вспоминал. После провалившейся попытки обмена партнерами, я понял, что при данных обстоятельствах, то есть пока я в паре с Мунчайлд, секс на повестке дня не стоит. Мне было даже лучше, если я не видел Сандру. Тугие яйца болели меньше. Диггер взрослел и все меньше времени проводил, погрузившись в морфилический транс, зато больше изучал реальную действительность. Я открыл, что с ним есть о чем поговорить. Разговор получался странным, но тем не менее. «Ну что, сынок, есть какие-нибудь соображения насчет судьбы, о которой ты меня спрашивал, когда был маленьким?» Диггер потрогал указательным пальцем свои начинающие пробиваться усики и взглянул мне в глаза. Он уже был одного со мной роста. «Нет, папа. Но я думал, что моя судьба как-то связана с обстоятельствами моего рождения. Можешь ты еще раз объяснить мне, как это произошло?» В сотый раз я повторил, как он был зачат и появился на свет во время цифровой связи между мной и Мунчайлд в Каа-мире. «Получается, мама никогда не занималась настоящим сексом?» – спросил он. «Значит, она девственница в техническом смысле». «По правде говоря, она необыкновенно этим гордится», – пропыхтел я, качая на скамье пресс. Диггер глубокомысленно помолчал. «Тогда мне кажется, что ты не мой настоящий отец». «Да ты что? Кто, кроме твоего настоящего отца, согласился бы на такое ради тебя?» «Спасибо, папа. Правда, спасибо. Но что-то подсказывает мне, что я был создан силами, которые много выше, чем ты и мама». «Диггер, я хочу тебе кое-что сказать. В молодости все так думают, но со временем это проходит, поверь». «Может быть», — только и ответил мне Диггер. Глава 96. Грязное бегство, когда женщины больше не преследуют. На 18-летие Диггера мы устроили вечеринку только для нас троих. Это был странный и грустный праздник. Мун хлюпала носом, и от этого мне тоже хотелось плакать. Но я подавлял грусть, напоминая себе, что скоро все здешнее увеселение закончится, и мы двинемся отсюда ко всем чертям. Вернемся к моему идиотическому походу, чтобы ни было его целью. После того, как все съели столько торта, сколько были способны, и Диггер развернул предназначенный ему подарок – наручные часы. Бесполезная вещь, принимая во внимание странное поведение времени в большинстве вселенных. Но Мунчалт непреклонно отвергла не совсем шуточное предложение по поводу сотни презервативов или межпространственной подписки на журнальчик «Красивые большие задницы». Я поднялся, чтобы объявить, мы отправляемся дальше. Жаль, что приходится тащить вас обоих с собой. «Нет-нет, ничего», – запротестовала Мунчалт. Казалось, долгожданное совершеннолетие нашего сына смягчило ее по отношению ко мне. «Мы же хотим всегда быть вместе, верно, Диггер?» Лицо Диггера, пусть теперь и освободившегося физиологически от нашего смешанного морфогенного влияния, имело, наверное, по привычке отчужденное выражение, что в сочетании с приятной наружностью и квадратными зрачками делало его похожим на Фавна. «Конечно, я не против, мама. Я отправляюсь с вами». Я осторожно взялся за струну космического йо-йо. Более искреннего одобрения моих высоких целей я не мог ожидать. Что ж, не стану больше держать вас в неизвестности. Мы отправляемся в мир, который, я надеюсь, понравится тебе, Мун. Я говорю о царстве идей. Я принял это решение отчасти из ревности. После того, как в этом мире из меня сделали тупого быка, я хотел перемен, чтобы показать Мунчалт, я соображаю не хуже нее. И кроме того, почти все мои прежние попытки добиться плоских удовольствий заканчивались плачевно. Что мне осталось, кроме погони за интеллектом? К тому же я надеялся, что в такой вселенной, где же еще, может найтись ответ на мою онтологическую заковыку. «Все готовы?» Семейка кивнула. Я приготовился запустить ее, но потом остановился. «За нами никто не гонится, верно? Нашим жизням ничто не угрожает. Никто не пытается нас остановить или заставить изменить взгляды. Нашему дальнейшему путешествию не мешают препятствия, затруднения, проволочки, отказы. Тут нет разгневанной толпы и нет угрожающих жизни природных явлений». «Ничего такого», — подтвердила Мунчалт. «А к чему это ты?» «Не знаю. Просто я не привык так легко сдаваться. Это странно. Мне кажется, это дурной знак». «Ну, мы об этом не узнаем, пока не побываем в следующем мире». И я запустил йо-йо.